Глава 44. Хартские земли. Неподалеку от кузнечного каменка. «Гляди, лучше гляди, посланник севера!» Тарин сжимал в кулаке огниво. Глубокая ночь. И, несмотря на то, что лето вступило в свои права, те, кто замер в камыше, стоя по колено в воде, уже порядком замерзли. «Двое», — лаконично ответил Кессар. «Они того, сами-то нас не видят?» «Не будешь высовывать голову над камышом и подпрыгивать от нетерпения, не увидят». Кессар, еще трое его людей и Тарин с тремя сотнями хартских стрелков и тысячи пеших рубак в резерве, еще с вечера устроили засаду у тракта вдоль протоки. Выживший в одном из бесполезных штурмов Острога, обороной которого руководил сам воевода Тарин, иноземный всадник рассказал, что наместник Стак привел в полевой лагерь из городища большой отряд пехотинцев, с которым надеется обойти Остроги и осадить Кузнечный. Воеводой было принято решение устроить засаду, оставив в Остроге только дюжину ополченцев, что не покидали стен и создавали видимость несения службы. На самом деле это была чистой воды авантюра. Такого мнения придерживался Кессар. Но повеление Белли помогать во всем воеводе Тарину сковывало язык. А сказать было что. Наконец, двое лазутчиков, за которыми наблюдал Кессар и его люди, вывели из зарослей лошадей, уселись верхом, еще раз осмотрели узкую полоску нетопких мест вдоль тракта и прорысили к роще у моста. Еще час ожидания, и кроме того, что Кессар увидел вышедшую от рощи колонну пеших воинов, Тарин их услышал. Да и невозможно не услышать тысячи ступающих по земле ног в ночной тишине, даже на расстоянии полета арбалетного болта. «Ну?» – Тарин поднес огниво к лампаде. «Рано!» – тихо и спокойно ответил Кессар. «Еще не все вышли из рощи». Тарин засопел, вытащил из-за пояса боевой топор и пару раз шлепнул обухом себе по ладони. «Не торопись умереть», — заметил Кессар. «В роще твоим воинам не совладать с ними, посему надо ждать, пока все выйдут на тракт Межтопью». «Этот попадет?» Не желая спокойно ожидать начала боя, Тарин снова пихнул в бок Кессара и показал на северянина с длинным луком в руке. В ответ Кессар лишь кивнул, а потом поднял руку. «Все, теперь пора». Тарин чиркнул по обуху топора огнивом у лампадки и зажег ее. Стрелок лесных теней тут же запалил от лампадки стрелу и выстрелил в сторону тракта, где на одиноко стоящем дереве был подвешен большой бурдюк с лампадным маслом. «Назад!» – громко сказал Тарин, запаливая лампадкой камыш. Протока была неглубокой. После того, как вспыхнул и начал разгораться камыш, Тарин с Кессаром вброд пересекли протоку и скрылись в стене кустарника на другом берегу. Практически залпом ударили хартские стрелки, как только огонь на тракте и в камыше позволил видеть силуэты. В небо то и дело взмывали зажженные стрелы, которые, подлетая к тракту, поджигали прошлогодний сушняк. Сквозь гомон суматохи, что возник на тракте, было слышно, как сотники хартских стрелков выкрикивают команды. «Взводи! Стрелу готовь! Целься! Бей!» Монотонно так, словно считалочка. Немного времени прошло, как командующий иноземцами, что ехал позади пехотинцев, в сопровождении отряда всадников, сообразил, что происходит, и начал отдавать команды. Иноземцы, ощетинившись пиками и заградившись щитами, остановились на дороге. Всадники с командующим стали отходить к роще. Кессар жестом показал на это своему лучнику, и тот, запалив стрелу от лампадки, что все еще держал Тарин, выстрелил в еще один бурдюк, что был привязан на дереве у кромки рощи. Стрела с гулом полетела, а Кессар тут же громко крикнул: «Вниз!» Со стороны тракта лучники иноземцев стали огрызаться и достаточно успешно. С позиций хартских стрелков доносились вскрики раненых, а меж сапог Тарина в землю ткнулась длинная стрела. Пригнувшись, Тарин снял с пояса рог, протрубил в него и, перехватив боевой топор, сказал: «Пойдем, посланник с севера, покажешь ратную выучку свою». Дружина Тарина, что укрывалась в глубине рощи, ударила в тыл иноземцев, смешавшись с противником. Рубка была такая, что раскаленные осколки стали летели в лицо, впиваясь в кожу. Лишь отблески доспехов в ночи помогали дружинникам отличать своих от врагов. Тарин, кесар с его людьми и полста дружинников из охранения воеводы вклинились во фланг иноземцам, острым ножом разделив строй иноземцев и внеся смятение в их ряды. Это не первая ночная битва Тарина и его дружины. Но тут было туго. Воины, с которыми пришлось сойтись на этой ночной дороге, были одними из лучших в империи каменных башен. Бились они умело и отчаянно, и лишь внезапность и верно выбранное направление атаки положительно решили исход засады. А когда забрезжил рассвет, то немногие выжившие дружинники во главе с Тарином собрались на дороге, заваленной телами. Но задача была выполнена, и еще одна попытка иноземцев пройти к кузнечному провалилась. Провалилась благодаря кесару и его людям, двое из которых пали этой ночью. Земли Желтого озера. Цитадель. «Господин! Господин!» – доносилось из-за тяжелой двери. Луек застыл со своим двуручным мечом посреди покоев, выполняя утренние упражнения в свете лампад на стенах. Просыпался он рано, и, чтобы с пользой провести время до рассвета, уже который год упражнение с мечом начинает его каждый новый день. «Что стряслось?» Взмах по дуге из нижней полусферы, шаг в сторону и укол с выпадом. «Господин!» Войдя в покои, воин, отмеченный выкрашенными в красный наручами, замялся. «Говори уже!» Луек упер острие меча в пол и, тяжело дыша, оперся на навершие. «Отряд, что должен был сменить в недостроенном форту дозорных, не вернулся». «Хм...» Луек подошел к окну и посмотрел на небо и расположение большой луны. «Да, они задерживаются». «Послать всадников?» «Нет, объяви-ка по всей цитадели боевой сбор и пошли к форту лазутчиков». «Да, и пошли к пристаням отряд встречать степняков». «Слушаюсь». Командир караульной сотни поклонился и вышел. Луек хотел было налить себе в кружку свежего сока белого дерева, но его отвлекли странные звуки. Сначала несколько хлопков, затем свист, а потом что-то грохнуло несколько раз подряд в стороне ворот. Снова хлопки. Один, другой, третий. «Тревога!» По стене мимо окна покоев пробежал один из караульных. «Это что еще?» Луек нахмурился, накинул кирасу, провозившись с минуту, застегнул пряжки доспеха и, прихватив шлем и меч, покинул покой. На поле, через которое пролегал торговый тракт в тысячи шагов от цитадели, Луек, стоя у бойницы, увидел разворачивающееся в боевые порядки многотысячное войско. К берегу Желтого озера причаливали многочисленные лодки. Там же, на берегу, за деревянными щитами, у непонятных конструкций суетились люди. Но вдруг суета закончилась. Все замерли, а несколько человек с дымящимися палками, словно услышав какую-то команду, опустили эти палки к блестящим на солнце большим трубам на колесах. Клубы дыма, вспышки и череда нескольких громких хлопков пронеслись по берегу, а спустя секунды в стены и ворота цитадели с грохотом и пламенем что-то ударило. «Лучники, на стены! Шевелитесь!» прокричал Луек, выбегающим внизу из казарм воинам. «Всем на стены! Караульной сотне укрепить ворота!» Но было поздно. После следующего залпа со стороны берега половина ворот разлетелась в щепки. И увидев это, многочисленное войско тех, кто приближался по тракту, устремились к цитадели. Преодолев прыжками пролеты лестницы одной из башен, Луек спешил к воротам, где уже завязался тесный бой, а защитники цитадели с трудом удерживали натиск. Крики, звон металла, запах чего-то едкого и запах крови, что уже обильно закрасило посыпанный песком проезд в воротах. Луек весьма ловко орудовал своим длинным мечом, делая уколы в сторону противника. Но вдруг со стороны озера протрубили в рог, и те, кто активно наседал на защитников в воротах, стали отступать. И, разорвав дистанцию, побежали прочь, разбегаясь в стороны от ворот. Луек замер, прислушиваясь, и решил отойти вглубь цитадели. И в тот же момент снова захлопало со стороны озера, но грохота не последовало. Зато слитный, единый вопль ужаса и боли. Все, кто стоял в арке ворот, были поражены чем-то невидимым и падали кто замертво, а кто-то в диких болях корчились на земле. Уже оседлав коней, у дальней стены выстроилась тяжелая кавалерия, ожидая команды. «К берегу! Снесите там все! Убейте всех!» – прокричал Луек, отдавая приказ, а затем снова побежал к башне, чтобы посмотреть со стен за ходом боя, а также глянуть на озеро на востоке, где еще утром виднелись паруса лодок на горизонте. Защитники цитадели кое-как стянули к воротам несколько телег и фургонов, преградив путь, и замерли в ожидании. Тяжелая кавалерия, выстроившись в боевой порядок, уже мчала к берегу. Длинные пики были опущены, сверкали наконечниками. Снова эти хлопки, дым. До берега к позициям неизвестных нападавших добралась лишь 1/3 кавалерии, которую разметал по песку очередной залп. А атакующие со стороны тракта снова устремились к беззащитным воротам цитадели. «Вот теперь все», – тихо и обреченно сказал Луек и поспешил к конюшням. «Надежда только на степняков». «Теперь к пристаням! Пинар, отправь туда людей! Готовьте позиции для орудий и лучников!» Я с размаху опустил банник в ведро, подвешенное к лафету. «Махон, готовьте орудия к перевозке к берегу!» Увидев, как армия шахарцев под командованием Линара втягивается в цитадель, я сам себе удовлетворенно кивнул, развернулся к озеру и приложил руку ко лбу козырьком. Паруса сотен лодок все ближе. Видно, как степняки налегли на весла, бой их барабанов участился. Верхом на котах подъехали Пайгамбар с Дариной в сопровождении Рыжего, который неприятно фыркал, нанюхавшись пороховых газов, что низко стелится над дорогой и берегом. «Нам в каменок?» – спросила Дарина. «Да, как и договаривались. Поехали, успокоим местных, да купца одного навестим. Махон?» «Да, Белли», – ответил новоявленный командир канониров, разгоряченный боем. Лицо в саже и с горящими глазами. «Два орудия к воротам цитадели, остальные к берегу. Как только степняки подойдут на полет ядра, открывайте огонь». «Да, Белли». Торговый каменок словно вымер. Мы ехали по одной из главных улиц. Я чувствовал на себе взгляд сотен глаз, что наблюдают за нами из-за закрытых ставен. Подъехав к воротам имения купца, что нанимал меня для поездки за медом, я спешился, огляделся. «Тут будьте», – сказал я и толкнул тяжелую дверь в воротах. Дверь не поддалась. Тогда я, набрав полные легкие воздуха, громко выкрикнул. «Маст!» Сквозь шум катящихся к пристани орудийных расчетов, позвякивание амуниции шахарских воинов, что пробегали мимо, я услышал, как скрипнула дверь дома за воротами имения. А потом кто-то несмело спросил. «Чего? Чего надо?» «Маст, это я, Никитин». Лязгнул засов. Дверь приоткрылась, и показалось напряженное лицо Маста. Я обратил внимание, что руку он держит за спиной. «Это с чем ты меня встречаешь?» Я улыбнулся. «Дела!» – крякнул Маст. Вышел за ворота и виновато показал из-за спины боевой топорик. Но тут он столкнулся взглядом с Рыжим и замер в оцепенении. А кот еще и зевнул, нагоняя ужаса. «Отец-то дома?» – дернул я его за рукав. «А? А? Ага, дома. Проведи меня к нему». «Ну, пошли». Маст поспешил просочиться за ворота, и когда я прошел следом, он быстро закрыл засов. Не особо вдаваясь в подробности военной операции и исхода целого народа, я рассказал купеческой семье о том, что происходит. «Ну, хвала большой луне не оставила нас!» Купец встал из-за стола и поклонился в сторону ритуального угла дома. «У меня сейчас мало времени. Ты человек, уважаемый в торговом каменке. Пройдите по домам, успокойте людей. Сейчас мы должны прогнать степняков, а потом армия Шахара повернет на юг и уйдет из ваших земель. И только от вас самих будет зависеть ваше будущее». «Это как?» – не понял меня купец. «Так, что если и дальше в землях Желтого озера рода будут обособленно жить, то сюда обязательно кто-то снова придет и объявит себя хозяином». «А-а-а!» – задумчиво протянул купец и опустился на лавку у стола, за которым сидело все его многочисленное семейство. «Так делать-то что?» «Сход соберите, совет старейшин создайте, с хартами торговлю налаживайте», – ответил я. А потом вздохнул и добавил. «Да дружину собирайте. Смутное время пришло. По отдельности рода не сдюжит. Вместе быть надо». «Пойдем», – сказал купец Масту, накидывая кафтан. «Братьев зови. Запрягайте повозку. Проедем по каменку, поговорим с людьми». «Ну, может, свидимся еще», – улыбаясь, поднялся я. Мы подъехали к пристаням, когда Махон заканчивал разворачивать батарею на позиции. 6 орудий были выставлены, расчеты изготовились к стрельбе, а позади расчетов сосредоточились 2 сотни шахарских лучников. «Вот так нормально», – кивнул я и посмотрел поверх ствола одного из орудий. «Пайгамбар, поезжайте с Дариной в цитадель, передайте вождю и Пинару, пусть готовят цитадель к обороне». «Я с тобой», – Дарина было собралась спешиваться, но я отрицательно помотал головой и весьма убедительно посмотрел на нее. В ответ она надулась, развернула кота и тихо сказала. «Береги себя». «Обязательно. Махон, заряды». «Заряды», – продублировал команду главный канонир, и расчеты засуетились у орудий. Я снова присел у ствола орудия, а затем чуть подбил киянкой клин под казенной частью, наводясь примерно в центр сотен приближающихся лодок. Уже можно было разглядеть силуэты за низкими бортами, увешанными щитами. Махон вопросительно посмотрел на меня. Я поднял руку и резко опустил ее. «Бей!» – выкрикнул Махон и опустил фитиль к запальному отверстию. Получилось почти залпом. Лишь 2 орудия выстрелили с запозданием. Берег заволокло дымом, орудия откатились. Из-за дыма не было видно результата залпа, и, дабы не терять время, я скомандовал «Банить!». Первые 3 залпа были безрезультатными. И недолеты, и перелеты. Однако свинцовые ядра, сыплющиеся с неба, на некоторое время привели морской десант степняков во временное замешательство. А когда после 4-го залпа сразу 2 лодки пошли ко дну, то весь красивый кильватерный строй стал расползаться. Часть лодок, не меняя курса, ускорились, еще чаще забили барабаны. Другие же начали крутиться на месте, решая, что делать дальше. «Картечь!» – уже без моей подсказки скомандовал Махон. Я же, выдернув из крепления на столбе у пристани факел, поджег его и поспешил к одному из сотников, что командовали лучниками. «Как подойдут на выстрел, жгите их!» Я вручил факел сотнику. Это была самая натуральная бойня. Малая часть лодок успела повернуть восвояси, набирая скорость. Остальные же были перемолоты картечью и сожжены. На воде, что из желто-зеленого оттенка превратилось в красную, недолго плескались, а затем шли ко дну степняки. «Непростой ты наемник. Я так сразу подумал», – раздался позади голос купца, когда я, усевшись на лафет, пыхтел трубкой и с тяжелым сердцем смотрел на результат работы артиллерии. Паршиво как-то было. «Ага», – я безучастно кивнул. «Там, люди собрались». «Зачем?» «Хотят узнать все». «Я уже все тебе сказал». «Вот это и передай людям. Это ваша земля. И вам решать, как дальше жить. А завтра мы уйдем на юг, в Хартские земли. Не оборачиваясь, ответил я. Купец вздохнул и продолжал стоять, перетаптываясь с ноги на ногу. «Чего?» – я, наконец, повернулся. «Мы торговцы», – виновато пожал плечами купец. «Нами никто никогда не правил, как-то все само у нас тут устраивалось». «Само уже не будет. Не захотите вы, найдется хозяин на вашей земле». «Видишь, ты же собрал людей, они тебя послушали». «Вот и возглавь совет старейшин!» Я встал и, улыбаясь, похлопал по плечу купца. «Маст вон, да другие сыновья тебе в помощь!» «Ну, поглядим, как оно выйдет. Может, и с дюжем!» Снова вздохнул купец, постоял немного, глядя на побоище, поправил накинутый на плечи кафтан и побрел от пристани.